104. В тишине помыслить о мире высшем будет равно лучшему лекарству. Так можно нащупать относительность сущего. Но такая мера не будет ограничением, наоборот, она усилит полет мысли. Когда множество смущений овладеет миром, тогда скажите самое простое. Но не может быть земное существование конечным, и в таком переходном состоянии можно лишь обострить самое нужное для полета будущего, иначе говоря, мысль, крылья растут лишь мыслью.